И первые несколько минут нужно просто немного расслабиться и отдохнуть. Быть может, найдя самое удобное и комфортное положение тела, может быть, думая о чем-то важном, о чем-то своем. А может быть, это будет то время, когда ты не будешь думать ни о чем. И может быть, сейчас ты вспомнишь о том, что в жизни бывают разные дни. И бывают те дни, когда с самого утра едва ты открываешь глаза, ты чувствуешь, что жизнь удалась. И где-то внутри прилив сил и уверенность, что все будет хорошо. Те дни, когда хочется улыбаться просто так. Когда в душе весна. Но, может быть, ты вспомнишь еще о том, что в жизни бывают и другие дни. Те дни, когда с самого утра, быть может, еще не открывая глаз, ты чувствуешь, что в жизни что-то идет не так. И, может быть, у тебя уже все есть. Дом, семья, работа, друзья. И все вокруг говорят, тебе повезло. А вы и сами знаете, что это так. Но этим утром где-то внутри одиночество и тоска. То утро, когда хочется накрыться одеялом с головой, никого не видеть и никому ни о чем не говорить. То утро, когда хочется выйти из дома и куда-то пойти. Пойти, не разбирая дороги, не различая пути. Неважно куда, просто идти. Не замечая ничего вокруг. И, может быть, там ярко светит солнце, а может быть, идет дождь. А может быть, этот дождь идет только в твоей душе? Но ты идешь, думая о чем-то важном, о чем-то только твоем. И вдруг, не замечая как, ты понимаешь, ты пришел или пришла на вокзал? А там на перроне сейчас тысячи людей. Людей, которые тоже чего-то ждут. И людей, которые сейчас так же одиноки в этой толпе, как и ты. И, может быть, стоит остановиться здесь и вместе с ними чего-то подождать. Может быть, любого поезда, который подойдет. И не важно, откуда он и куда. Важно просто уехать из этих мест. Важно просто побыть наедине с собой. И вот он показывается где-то вдалеке, постепенно приближается к тебе, замедляя свой ход. С лязгом распахиваются двери, и можно войти сейчас в любой вагон и занять свое место у окна. И пусть сейчас в этом вагоне ты будешь одна или ты будешь один. И так часто бывает, когда ты закрываешь глаза и остаешься один. В голову могут приходить какие-то вопросы, а порой ответы на них. Может быть, тебе захочется открыть глаза и посмотреть на пейзажи, которые проносятся сейчас за окном. А там за окном сейчас проносятся лица людей, здания, города. Годы проносятся мимо. И вдруг ты понимаешь, это не просто поезд. Этот поезд идет сейчас вдоль линии твоей жизни. И время как будто повернуло вспять. Поезд, который направляется в страну твоего детства. И, может быть, ты увидишь там лица случайных знакомых, о которых ты не помнила уже много лет. А может быть, ты вспомнишь лица очень близких и дорогих тебе людей. Людей, которые прошли через твою жизнь Быть может, в чем-то ее изменив. Людей, которые оставили след в твоей душе. И сейчас не важно, рядом они или нет. И не важно даже, живы они или нет. Они в твоей памяти, в твоей душе. И сейчас ясно, как никогда, ты видишь лица этих людей. И в душе могут возникать разные чувства. Ведь вся жизнь сейчас проносится мимо. Вся жизнь с ее удачами и удовольствиями. Вся жизнь с ее радостями и победами. Вся жизнь с ее болью и утратами. Вся жизнь с ее горем и предательством. Вся жизнь сейчас, как на ладони, проносится мимо. И, может быть, ты вспомнишь какие-то ситуации, дни, секунды, быть может, мгновения, о которых захотелось вспомнить сейчас. И, может быть, это будут самые обычные дни. Сколько их было уже? Это будут очень важные и особенные для тебя дни. День свадьбы, рождение детей, выпускной бал, или что-то еще. И было бы интересно знать, как вы выглядели в тот день, кто был рядом с вами, что говорили вам эти люди. И что вы говорили в ответ? И, может быть, ты вспомнишь те чувства, которые были с тобой тогда. В то время как поезд продолжает свой путь, унося вас все дальше, в страну вашего детства. И, может быть, ты вспомнишь свои студенческие или школьные годы. Время бесконечных экзаменов и каникул. Учеба и такого долгожданного отдыха. А может быть, даже вспомнятся лица одноклассников или учителей. Быть может, ты не вспоминал о них уже много лет. Или то чувство, с которым ты выходишь к доске. Или думаешь, спросят тебя сегодня или нет. А может быть, ты даже услышишь, как тогда, скрип мела по доске. Или разводы от тряпки на ней. А может быть, когда-то тогда была твоя самая первая влюбленность или первая большая любовь? Первое свидание? Первый поцелуй? И чувства, которые были в твоей душе. Быть может, огромной нежности или бесконечной любви. И так хотелось, чтобы это мгновение остановилось. А может, ты вспомнишь боль первых предательств или разлук? И сколько всего было тогда? Когда казалось, 24 часов мало, чтобы все успеть. А поезд постепенно продолжает свой ход, унося тебя все дальше, в страну твоего детства. Где-то, где осталось самое первое, 1 сентября. Тот день, когда ты впервые переступил школьный порог. Быть может, с первым букетом цветов. Быть может, крепко держась за руку мамы или папы. Или другого очень значимого взрослого для тебя. И, может быть, сейчас ты вспомнишь тот день. И, может быть, было немного страшно. Ведь начиналась новая, уже совсем взрослая жизнь. Быть может, так казалось тогда. Но в то же время очень интересно. И с каким трудом тебе удавались первые буквы, которые никак не хотели складываться в слова. И вырисовали бесконечные палочки, кружочки, повторяя их вновь и вновь. Только удивлялись, как же легко все получается у взрослых. И трудно было представить, что однажды ваши буквы легко превратятся в целые фразы, книги. Легко сами по себе. А поезд продолжает свой путь, унося вас еще дальше, в страну вашего детства. В то время, когда вы были еще совсем маленьким ребенком, маленькой девочкой или маленьким мальчиком, и, может быть, сейчас ты вспомнишь свои самые ранние годы. Время удивительных сюрпризов и чудес. Таких долгожданных праздников, как день рождения или Новый год. Может быть, ты вспомнишь ту самую любимую игрушку, с которой не расставался ни на час. Интересно, где она сейчас? А может быть, вспомнишь о тех детских обидах, которые, казалось, вы не в силах простить. А ведь детство тоже бывает у всех очень разным. Но постепенно ты чувствуешь, как поезд начинает замедлять свой ход. И ты понимаешь, что сейчас ты у цели. Ты понимаешь, что сейчас ты в стране своего детства. И можно выйти из вагона и оглядеться вокруг. Там на перроне сейчас тысячи детей. Детей, которые играют, смеются, не замечая тебя. Но вдруг чуть поодаль, в стороне, ты замечаешь одну маленькую девочку или одного маленького мальчика. Ребенка, который стоит и неотрывно смотрит на тебя. И что-то до боли знакомое есть в его лице. Такие же волосы, как у тебя. Такие же глаза. Даже черты лица очень похожи. Такие же, только маленькие. Эта детская одежда кажется тебе тоже очень знакомой. И вдруг ты понимаешь, это же ты. Это ты в твоем детстве. Это ты много лет назад. Этот маленький ребенок делает несколько робких шагов тебе навстречу. И если захочется, можно подойти к нему сейчас. Быть может, присесть на корточки или опуститься на колени. И какое-то время просто молча посмотреть ему в глаза. Может быть, спросить его, как ты здесь? Как ты жил так долго без меня? И может быть, тебе захочется обнять его, прижать к себе, что есть сил. И какое-то время постоять так, раскачиваясь из стороны в сторону. Быть может, поделившись с ним частичкой своей любви, своей зрелости, своего опыта, своей мудрости. Может быть, пообещай ему, что ты больше никогда его не оставишь. Что ты всегда будешь рядом. И, может быть, он захочет о чем-то тебя спросить. О том, как сложится его жизнь. О том, что ждет его впереди. О том, кем он станет. И о тех желаниях, которые сбудутся. Но, может быть, рассказывая ему о себе, тебе захочется о чем-то промолчать. Может быть, обещая, что как бы ни сложилась его жизнь, что бы ни ждала его впереди, теперь вы всегда будете вместе. И, может быть, этот ребенок даст тебе что-то большее в ответ. Может быть, частичку своей настоящей детской любви. Когда ты можешь быть любой или любым, а тебя любят все равно. Со всеми твоими слабостями, недостатками. Просто за то, что ты есть. Такой, какая ты есть. Частичку своей настоящей детской любви. А может быть, он напомнит тебе о той жизни, которая была когда-то давно. О той жизни, которой умеют жить дети. Когда все краски вокруг такие яркие, а все звуки такие насыщенные. Когда впереди тысячи дорог, и все ведут к цели. Когда впереди тысячи дверей, и все открыты. Когда каждый новый день кажется тебе чудом. А может быть, он напомнит тебе о твоих мечтах. О тех мечтах, без которых когда-то не представляла жизнь. И, может быть, некоторые уже сбылись. А некоторые затерялись в бесконечной суете дней. В какой-то момент ты почувствуешь, что сейчас ты уже можешь возвращаться назад. Быть может, взяв что-то очень важное с собой, а может быть, что-то оставим здесь. Садиться в поезд, закрывать глаза. Думай о чем-то важном, о чем-то своем. И часто бывает так, когда вы остаетесь одни. В голову могут приходить очень важные вопросы. А порой ответы на них. Кто я? Как я живу? Счастлив ли? Счастлива ли я? Такой ли я представляла себе свою жизнь много лет назад? А есть что-то, что я могла бы и хотела изменить. И постепенно, возвращаясь назад, возвращаясь в свою реальную жизнь, можно делать это максимально удобным и комфортным для вас способом. Помни, что если однажды тебе захочется встретиться с этим ребенком опять, тебе достаточно будет подойти к зеркалу